Мэдисон, добро пожаловать в землю живых. Извини, что прервала твой горячий тур по достопримечательности Мада. Полотенце возьми, прикройся и вытрись. Органический гель нужно вытирать, он довольно быстро портится на коже и начинает пахнуть. Так что сперва вытрись, а потом душ прими. Говорю я и протягиваю ей полотенце. Эмма уже ушла, ее к родителям отвезут. А у тебя же только отец, и он сейчас не в городе, верно? В общем, можешь пока тут пожить. Гостиницы не работают все равно, а твой дом разрушен. Тейлор Хеберт, говорит Мэдисон, слегка заторможена. Ее глаза фокусируются на мне. Я тебя знаю. Еще бы, фыркаю я. Конечно знаешь, и я тебя тоже знаю. Давай-ка я твои мозги проверю. Вдруг случилось что? Я протягиваю руку к ее голове, и она тотчас перехватывает ее. Мы замираем. Я напоминаю себе, что я Брут с рейтингом за 8. Я сильная, очень сильная. Не на уровне Александрии или там Славы, когда той вожжа под хвост попадет, но все равно намного сильнее нормального человека, даже если он чемпион мира по пауэрлифтингу. А Мэдисон перехватила мою руку и сжала. Да так, что я пошевелиться не могу. Такая у тебя способность? Спрашиваю ее я. Ты просто очень сильная. Что еще у тебя есть? Неуязвимость? Отпусти меня. Она разжимает руку, и я отступаю назад, все еще держа в руке полотенце. Как можно проверить уязвимость объекта? Попробовать его на разрушение. Я все равно смогу ее залатать, и потом она может и не осознавать своих вновь появившихся способностей. Мэдисон, говорю я, она не обращает на меня внимания, и мне приходится повысить голос. Мэдисон, она поднимает голову. Лови. В моей руке взблескивает скальпель, взятый со стола, взблескивает и исчезает, исчезает, потому что на самом деле летит прямо ей в плечо на очень высокой скорости. Способность Свары – всегда попадать в цель. Я всегда попадаю в цель, туда, куда хотела попасть. В плечо, чтобы повреждения были минимальные, в мякоть, не задевая сухожилий или суставов, так, чтобы потом можно было быстро вылечить. Если Мэдисон обрела броню и силу, неуязвимости, выше ШТТНН, скальпель втыкается в плоть, и я растерянно смотрю на свою грудь, откуда торчит его рукоятка. Но как? Отпрыгиваю назад, извлекаю скальпель из раны, хлопаю себя по бедру, впрыскивая жидкую панацею. Кровь тут же прекращает течь, запекается, стягивая края раны вместе. Мэдисон выскакивает из ванной, хватает полотенце, лежащее рядом на стуле, и тут же бросает его мне в лицо. Полотенце должно закрыть мне обзор, но я вижу эту комнату со всех сторон, тут полно моих насекомых. Так что успеваю увидеть, как она хватает со стола несколько хирургических инструментов и оказывается за моей спиной. Тихо, командует она, воткнув лезвие хирургических ножниц мне в шею. Иначе я воткну эту штуковину глубже, и ты захлебнешься своей кровью. А ты изменилась, Мэдисон, говорю я, скатывая полотенце в рулон. Уверена, что не хочешь прикрыться. Ситуация и так двусмысленная, ты прижимаешься ко мне сзади, совсем голая. Знаешь, как меня называют на форуме? Вавилонская блудница. Я бы не хотела прижиматься сзади к человеку с такой репутацией, будучи настолько без одежды. Заткнулась. Она действительно погружает ножницы в рану глубже. Будь я обычным человеком, сейчас мне было бы очень больно. Более того, я бы уже умирала. Безжалостная Мэдисон, никогда не думала, что в ней есть такое вот. Ладно, хочешь по-плохому, давай по-плохому. Вздыхаю я. Все равно нужно проверить, на что ты способна и что у тебя за силы открылись. Береги голову, мне потом тебя еще восстанавливать. Что? Она не успевает закончить предложение, я разворачиваюсь, невзирая на то, что она со всей силы втыкает ножницы мне в шею. Разворачиваюсь и перехватываю ее руку. Удивительно, но она не так уж и сильна оказалась. Поднимаю руку, чтобы ударить ее, и качусь кубарем, смягчая падение, улетаю в угол, собирая столы и стулья, разбрасывая во все стороны подносы с инструментами. Вскакиваю на ноги. Какая интересная способность, Мэдди, говорю я, вырывая ножницы из шеи. Но я не поняла, как она действует. Что это? Почему я бью сама себя? И скальпель, погоди-ка, я взвешиваю ножницы в руке. А если так, ножницы мелькают в воздухе, и я уже не удивляюсь, когда, несмотря на умение Свары всегда попадать в цель, они оказываются воткнутыми мне в грудь. Не ей в плечо, а мне в грудь. С точки зрения физики, такое невозможно. Сперва нужно погасить скорость объекта, изменить вектор приложения силы, потом придать новое ускорение, но она, изменение вектора, киваю я, твоя способность, изменение вектора, довольно круто, если ты меня спросишь, однако, со всех сторон к ней срываются мои насекомые, эта способность у тебя не автоматическая, тебе нужно прикладывать усилия, то ли рассчитывая новый вектор, то ли, потому что есть ограничения на количество отраженных и перенаправленных векторов, сейчас, когда мои насекомые облепили ее со всех сторон, она должна сдаться. В конце концов, мне ли не знать Мэдисон, она никогда не была особо смелая и настойчива, всегда плыла по течению. Сейчас она перестанет трепыхаться и можно будет уже поговорить с ней нормально. Возможно, я перегнула палку с этим, потом все равно вылечу, да еще и внутреннее злорадство присутствует, не без этого. Вот была бы на месте Мэдисон другая девушка, пережившая триггер и воскрешенная в ванной, так я бы сперва объяснила все, что она пережила триггер и теперь обладает способностями, что я вижу, потому что, панацея, вот только я не знаю, какая у нее способность и как только она будет в состоянии, я бы хотела это проверить, и что да, я нанесу повреждение, но пусть она не боится, я все потом вылечу, и это нужно ей самой, чем быстрее она поймет, какие у нее способности, тем выше шанс на выживание, я бы сказала это спокойным голосом, я бы все объяснила, но в случае с Мэдисон я позволила себе просто кинуть в нее скальпель. Впрочем, думаю, что она в свою очередь не поверила бы моему спокойному голосу. Да и черт с ним, так уж вышло. Что тут у нас? Звучит в голове голос первого. А то как-то скучно, когда пятый молчит. Тут у нас та самая сучка, что Тейлор в школе мучила. Подает голос Свара. Я аж от сериала оторвалась. Эй, очкастая! Оторви ей руку и затолкай ей же в задницу. Анатомически это вполне возможно. Только пальцы на руке сложи щепоткой, и смазка понадобится. Твой органический гель из ванной подойдет, Тейлор. Она уходит, далеко не уйдет. Отвечаю я, глядя как Мэдисон вырывается в коридор и мчится по нему. Что-то царапает мое подсознание, но я не понимаю, что именно. Впрочем, сбежать от меня на территории моей базы – затея, заведомо обреченная на провал. Моя база, бывшая база Выверта, оборудована искусственными ульями почти на каждом углу, насекомые контролируют каждый дюйм поверхности. И это я не говорю про камеры и систему безопасности. Не говорю, потому что мне она не нужна. Я слежу, как Мэдисон бежит по коридору, перехожу на бег, догоняя ее. Где-то впереди, мое другое тело, открывает дверцу контейнера и выходит наружу, расправляя крылья за спиной. По всей базе вспыхивают красные огни, звучит сигнал тревоги и мои операторы готовятся к действиям по коду отход диверсионной группы. Я лечу по коридорам вслед за Мэдисон, удивляясь тому, как быстро и легко она движется. Вот на углу она сталкивается с двумя вооруженными операторами и за пару секунд лишает их сознания, точными и быстрыми ударами, срывает с пояса одного пистолет, привычным движением проверяет наличие патрона в патроннике, подкладывает под его поясницу гранату, вынув кольцо. Минирует тело. Если бы я не видела ее с помощью насекомого, обязательно подорвалась бы. Лежат раненые, надо осмотреть. В этот момент все внимание на состояние человека, а тут из-под его спины выкатывается граната и чека отлетает в сторону, откуда она все это знает. И как она смогла уйти от моих насекомых? Почему они не могут сесть на нее, не могут ужалить? Отдаю команду перекрыть выходы, запечатать базу, но я уже не уверена, что получится. Тейлор, звучит голос в наушнике, хватит, не преследуй ее, дай мне поговорить, Лиза, она очень опасна, мне трудно объяснить, но она очень изменилась, как будто совсем другой человек, безжалостная, быстрая и хладнокровная, примени бритву Аккама, Тейлор, не тупи, и хватит уже бежать за ней, чем больше ты на нее давишь, тем больше она сопротивляется, может быть, ты сможешь ее убить, хотя о чем это я? Ты определенно сможешь ее убить, но задавить, испугать или победить ее у тебя не получится. Так что ты и правда хочешь ее убить? Конечно же нет. Ну так успокойся и остановись. Я улажу это. Голос сплетницы звучит очень убедительно. Остынь, Тей-Тей. Понимаю, что получить по морде посреди своей собственной базы обидно, но тут уж ты сама виновата. Ладно, я останавливаюсь и глубоко вздыхаю. Хорошо, ты права. Надеюсь на тебя, я всегда права, звучит самодовольный голос, а ты всегда Тейлор, крушить, окей, окей, я поняла, пожалуйста убеди ее прекратить ломать мою базу и калечить моих людей, это неприятно. Мы как будто поменялись ролями, а, вот прямо по голосу вижу, как на ее лице расплывается ее ехидная ухмылка. Теперь мы злодейки, а юная героиня вырывается из плена, разнося все вокруг. Только славы не хватает, вот уж кто сейчас в тему был бы. Лиза, прекрати поясничать и займись делом. Обрываю ее я. Мне неохота ни убивать Мэдисон, ни убирать за ней последствия. Хорошо, как скажешь, босс. Кстати, на досуге подумай, что именно тебя так беспокоит в ее поведении. Что, тут вдруг я понимаю, что Мэдисон Клименс, школьница и моя одноклассница. Даже когда ее и Эмму Барнс пытала ампутация, ломая сознание, у нее осталось чувство стыда. Я видела, как их руки дернулись, чуть-чуть, слегка, чтобы прикрыться. Но сейчас она сражалась и бежала по коридору совершенно голая. И вырубив операторов этажом выше, она сорвала с пояса пистолет, а не сняла штаны и рубашку. В свое время кто-то сказал, что сражаться голым может только очень смелый человек. Не обращать внимания на условности. Мэдисон Клименс никогда не была таким человеком. Бритва Оккама, простейшее объяснение, скорее всего является истинным. Если Мэдисон бы так не поступила, значит это не Мэдисон. Через своих насекомых я вижу, как перед беглянкой открывается дверь и из нее выходит сплетница, держа руки на виду. Конничева. Ваташева Кикен Варимасин. Ханашимаси. Говорит она и та, кого я считала Мэдисон, вздрагивает и опускает пистолет. А на Тавадере Деска, Ваташева Даканей Масука, раздается голос Мэдисон в коридоре. Глава 113. Глава 113. Куда мы летим? Спрашиваю я лазер-шоу, которая прокладывает путь впереди меня в ночном небе. Чуть выше нас летят два десятка моих валькирий, обеспечивая непрерывную связь с Роем и моим оригинальным телом Яями. А все потому, что мы с лазер-шоу далеко за пределами города и раньше, до того, как у меня появились мои дополнительные тела, я бы никогда не решилась оставить город, особенно так спонтанно. Она попросила и я, полетела с ней. Сперва, просто следовала за ней, а поняв, что она летит за город, вызвала дюжину валькирий с ульями ретрансляторами. Слава осталась в городе, лазер-шоу настояла на том, чтобы я и она вылетели тайком, у нее за спиной. И, взглянув ей в глаза, я сказала «да», потому что Крис лазер-шоу Пилхэм никогда не смотрела на меня так серьезно. Обычно она всегда улыбалась и дурачилась, даже в тот раз, в спальне, когда она вошла в боевой режим, даже тогда она не была такой серьезной. Она держится чуть ниже и впереди меня. Я отчетливо вижу ее яркий костюм на фоне равнины под нами. Закат раскрашивает все внизу в красноватые оттенки, а наушник в моем ухе пикает и выдает вздох. «Тейлор», — звучит голос лазер-шоу. «Знаешь, я никогда раньше не подвергала сомнению постулаты героев. Со стороны я смотрюсь как такая оторва, да, как нарушительница спокойствия и хулиганка. Но на самом деле я никогда не нарушала постулаты героя. Никогда. За этим стоит какая-то история, а? Что же, так как ты все равно не говоришь мне, куда именно мы летим, полагаю, у меня есть время. Что-то насчет детских травм и как твоя сестра тебе в печень успела вгрызться. Пытаюсь пошутить я, уж больно она серьезная, а от нее такого обычно не ожидаешь. Что же, наверное, у меня и в самом деле полно времени, по крайней мере у этого моего тела. Одновременно я и сплетница на базе планируем, как извлечь ампутацию из пузыря нулевого времени, не повредив больше необходимого, и не уничтожив весь мир библейской чумой в редакции Рейли. Также я веду переговоры с героями протектората Брактон-Бей и с директором филиала СКП тоже, мисс Спидгот. Кстати, в ярости и не скрывает этого. В подвале, в уютной мастерской я и Тома Кабакуда Хидяси, азартно спорим из-за названия нового девайса. Я хочу назвать его бомбой Святого Грааля, а Томака – Судный день 2. Также я в одном из своих тел лежу в гостинице рядом со спящей наемницей Джейн Родригес и прислушиваюсь к ее дыханию. Еще одна я играет с папой в настольную игру в каком-то отдаленном бунгало в горах, одна из конспиративных явок Выверта, про которую никто и не знал. Отец выигрывает. Кстати, вот тебе и мультизадачность. Эдвард в своем новом теле едет в Бостон, встретится со своей дочерью, пятый, сидит в гостиничном номере перед телевизором. Перед ним кусок кровавого стейка и бутылка вина, а на кровати за его спиной спят уставшие близняшки, Феня и Меня. Сукин сын. Почувствовав мое внимание, он поднимает бокал, салютуя мне, насмешливо улыбается и делает глоток. Феня открывает глаза и зевает. поднимает голову с подушки, и я стараюсь больше не обращать на них внимания. В конце концов, разве я сторож племянницам Кайзера и преступницам в розыске? У самих голова на плечах есть, он же их не силой в гостиницу притащил, но все равно, какой ублюдок, а я ими работаю над телами кипов, погибших во время битвы с Левиафаном и пострадавших во время захвата комбината Джеком. Кстати, я сохранила мозг профессора Монтона в криоконтейнере с жидким азотом, потому что у меня много идей. Мозг Джека, к сожалению, к счастью, восстановлению не подлежит. Мамасита стреляет, как древнегреческая богиня охоты, Диана. И тело у нее такое же, сплошные сухожилия и мускулы и шрамы. Несколько изъятый лор патрулируют город вместе с операторами администрации, давая горожанам понять, что все в порядке. И наконец я, Александрия, разговаривает по видеофону с директорами СКП. Так что город под моим контролем, и я могу позволить одному из своих тел отлучиться по делам с лазер-шоу. Правда, вот по каким делам, Вики тут ни при чем, отвечает мне лазер-шоу. Помнишь, у тебя среди твоих громил есть такой здоровенный, метра два ростом и с бородой, ну, словно медведь, Дмитрий, киваю я, да, такого забудешь, знаешь, он процитировал Достоевского, тварь я дрожащая или право имею, и объяснил, что каждый человек на самом деле стоит перед этой дилеммой, перед проблемой самоидентификации. Кто же он такой, понимаешь, говорит лазер-шоу, и ее голос тих и серьезен, вокруг свистит воздух, стрекозиные крылья за спиной басовито гудят, но я отчетливо слышу каждое ее слово в наушнике. Он любит Достоевского цитировать, говорю я, отыгрывает роль непонятого миром интеллигента. И когда это Дмитрий успел ей целую философскую лекцию прочесть, она и оставалась с ним всего на 5 минут, когда грузовики подъехали, и я вынуждена была отвлечься на выдачу приказов и инструкций. Но поди ж ты, талант, и когда это ты успела с ним на такие темы поговорить, спрашиваю я. Когда я смотрела на то, что от грузовика Краулера и Топорылова осталось, отвечает она, я еще спросила, почему героям нельзя мстить, даже таким тварям, как Бойня, а тебе, можно. А он и сказал, что ты, право имеешь. Я спросила, какое право, какое ты имеешь право устанавливать свою справедливость, действовать не по закону, не так, как принято у людей. А он процитировал Достоевского, нет, он сказал, что закон и справедливость очень и очень разные понятия, и что по закону все сложно и непонятно, но каждый человек знает, нутром чувствует, что справедливо, а что нет. Каждый человек понимает, где он поступает несправедливо, а где, наоборот. Мы прилетели сюда, она падает вниз, я складываю крылья и пикирую за ней, приземляюсь и оглядываюсь. Какой-то трейлерный поселок. Вечер, окна трейлеров светятся задернутыми занавесками. Где-то работает генератор, лает собака. Мои валькирии остаются висеть высоко в небе над нами, готовые прийти на помощь, извергнуть тысячи медичей и жал. И я не знаю, куда именно меня позвала Лас-Чершоу, но на всякий случай надо мной в ночном небе под крыльями моих великолепных машин для убийства, две ракеты с боеголовками нулевого времени и 4... кислотные. Ах, да, еще с парализующим агентом. Изделие Томака, нужно ей премию выдать. На бедре у меня крупнокалиберный шакал, еще одно изделие моей сумасшедшей бомбистки. Я сама, совершенное оружие, кейп, входящий в десятку самых опасных кейпов страны. На бедре, предплечье и поясе у меня биологические аптечки панацеи. Я готова ко всему. Крайний трейлер справа. Сухо роняет лазер-шоу. Там 4. Хотя ты же чувствуешь через насекомых, верно? Наверняка ты уже знаешь, кто тут и сколько их. Да, отвечаю я, в трейлере на самом деле 6 человек. 4 мужчины, один пожилой, с седыми волосами и пивным животом, он спит. 3 мужчин сидят за столом, не то выпивают, не то играют в карты, не то все сразу. И 2 женщины, одна постарше, а одна совсем юная девушка. Что-то меня во всей этой сцене настораживает, но я не понимаю, что именно. Братья Бакер в свое время они были подручными в банде Маркиза, хотя даже не подручными, а скорее так прикрывались его именем. Маркиз был суров и беспощаден, даже жесток, но он никогда не одобрял насилие по отношению к женщинам. Если бы он узнал, что они творят, им было бы не сдобровать. Но лазер-шоу стиснула зубы и приподнялась в воздухе, ее волосы взлетели в разные стороны, а глаза засветились. «Так ты привела меня сюда, чтобы что, арестовать их, арестовать?» Лазер-шоу опускается на землю, ее волосы падают ей на плечи, а глаза прекращают излучать свет. Боже мой, Тейлор, ты тотально не права. Я знаю, как арестовывать преступников, я наизусть выучила все правила и законы. Я могу зачитать права задержанного, даже если ты меня в 3 часа ночи разбудишь. Задержанного, Тейлор, а не преступника. Знаешь почему? Потому что нельзя называть задержанного преступником, ведь вердикт о виновности выносит суд. Пока суд не вынесет вердикт, он все еще задержанный, когда предъявит обвинение, подозреваемый, и только после суда, преступник. Ты и правда знаешь в этом толк, еще бы, ведь я, героиня. Скажи, Тейлор, она отворачивается от меня и смотрит на трейлер. Ты ведь просто всегда поступаешь, по справедливости. Да, Лунг представлял угрозу и был убийцей, и ты его убила. Анили, Бакуда, Крюковолк, Алибастер, Краулер, Топорылый, Птица Хрусталь, Манекен, Душечка, Ожог, Ампутация, Сибирь, Джек Остряк, они все были убиты тобой. Скажи, что ты чувствуешь, когда поступаешь по справедливости? Я, какая неожиданная тема, не знаю, как-то не задумывалась об этом. Как правило, передо мной стоит задача, и я ее исполняю. Какая простота сознания, тотально круто. Хорошо, Тейлор, я поняла. Есть задача, и я ее исполняю. Она повернула голову ко мне. Ты мне доверяешь, Тейлор? Да, отвечаю я без колебаний. Конечно же, какая ты наивная и страшная. Наверное, с твоей силой ты можешь позволить себе доверять людям. Она снова поднялась в воздух, и ее глаза снова засияли. Что ты? Я не успела закончить, как лазер-шоу сорвалась с места, ударила лучом яркого света по трейлеру, вскрыв его словно консервную банку. Эй! Кричу я и взлетаю вверх, чтобы лучше видеть, что именно происходит. Внизу, на месте трейлера, бушует лазер-шоу, раскидывая во все стороны братьев Баккеров, но не трогая 2 женщин. Если бы это был бы кто-то другой, наверное, я бы вмешалась. Но это лазер-шоу, Крис Пилхэм, и пусть мы с ней не так давно знакомы, я все же знаю ее достаточно для того, чтобы сказать, что сейчас она просто вне себя. А для такого нужны причины, и братья Баккеры явно заслужили свою порцию тумаков. Крики, удары, вспышки света. Один из Баккеров скидывает короткий дробовик, и я тут же ударяю по нему болевым импульсом средней интенсивности. Он падает и корчится на земле, выпучив глаза и прикусив себе язык. «Кто вы такие? И что вам нужно?» — кричит пожилой мужчина, тот самый, с седыми волосами и пивным животом. У него из уголка рта бежит кровь. «Кто я такая? Тебе напомнить?» Лазер-шоу замирает и отпускает одного из братьев, который с глухим стуком валится на землю. «Это ты?» Глаза у пожилого выпучиваются. «Ты?» «Да, это я», — мрачно говорит лазер-шоу и поднимает руку. «Мразь, что вы делаете?» Женщина из трейлера бросается, закрывая своим телом пожилого. «У нас есть федеральная защита. Мы вызовем полицию. Прячешься за женщину, Дэйв?» — выплевывает слова лазер-шоу. «Трус, у меня есть права, и мы подписали соглашение о защите свидетелей с ФБР и СКП, и у меня есть судебный ордер, который запрещает тебе приближаться к нам более чем на 300 метров», — говорит пожилой из-за спины женщины. «То, что ты сейчас делаешь, федеральное преступление». «Федеральное преступление?» Из глаз лазер-шоу вырывается пучок света, который огибает стоящую женщину и вонзается в ляжку пожилого, прожигая ее насквозь. Тот вскрикивает, нелепо взмахивает руками и падает на землю. «Что вы делаете?» — всплескивает руками женщина. «Что вы творите?» «Извините, мэм». Я оказываюсь рядом и аккуратно переношу женщину в сторону, одновременно усыпляя ее. «Вы мешаетесь. Позвольте им самим урегулировать свои противоречия». Я укладываю ее в траву. Пожилой мужчина стонет и ворочается в траве. Молодая девушка, тоже без сознания, а вот братья, начинают поднимать голову. «Что же, мои насекомые наготове, и хотя я все еще не понимаю, что тут происходит, я знаю, на чьей я стороне. Эй, ты!» — обращается ко мне пожилой, нащупав меня взглядом. «Останови ее уже, это же преступление. С чего это мне вмешиваться в ваши разборки?» — пожимаю плечами я. «Это ее дело, но ты же героиня. Я по костюму вижу. Хм», — опускаю глаза вниз. «Темная тактическая броня». Развожу руками в стороны. «Видимо, придется поменять костюм. Украсить черепами павших врагов. Нет, старик, я не героиня. И я здесь только потому, что подруга попросила меня сопроводить ее. Я не знаю зачем, но я ей доверяю. Она же сейчас меня убьет. Уверена, что у нее есть на то причины». Пожимаю плечами я. Лазер-шоу бросает на меня благодарный взгляд. Делает шаг вперед. Братья-бакеры. Дэйв, Стив, Курт и маленький Джо. Вы все помните, что именно вы сделали? Нет, напомнить? Послушай, иди-ка ты к черту. Выпрямляется один из братьев, тот, что побольше. Ты не имеешь права нам угрожать. Мы под защитой федерального закона. Мы выдали вам маркиза на блюдечке, сдали всех его подельников и нам гарантировали амнистию и программу по защите свидетелей. Он пытается сказать что-то еще, но ослепительно белый луч протыкает его насквозь и он хватается за плечо и оседает на землю. Кто еще хочет что-то сказать? Озирается лазер-шоу. Кто хочет сказать о защите свидетелей, о кодексе героя, о том, что вам, ублюдки, нужно права зачитать, а, еще один пучок ослепительного света и еще один брат корчится на земле, я молча наблюдаю за всем этим со стороны, где-то на базе я ими выводит изображение с моей нагрудной камеры на экран и просит сплетницу подойти, та, разворачивает свое кресло и некоторое время изучает происходящее. Лазер-шоу тем временем продолжает наносить ранения легкой и средней тяжести несчастным братьям. Наконец все заканчивается. Лазер-шоу стоит посредине учиненного ей разгрома и тяжело дышит. На земле валяются поверженные братья-бакеры и стонут, едва ворочаясь и зажимая раны. Лазер-шоу оглядывается по сторонам, плюет на землю и взмывает в небо. Я лечу за ней. Мы молчим. Летим молча. Только ночной воздух свистит в ушах, вдруг она останавливается в воздухе, летит к какой-то скале и опускается на ее вершину, садится, свесив ноги вниз. «Спасибо», — говорит она, — «я опускаюсь рядом и смотрю на нее, ее лицо до сих пор искажено гневом, да в общем-то и ни за что», — отвечаю я, — «ты так ничего и не объяснила». «Не объяснила? Думаю, что тут все понятно, Тейлор, 8 лет назад я обрела свой триггер, и не только я, моя мама тоже». В тот день меня похитили братья-бакеры, и она отвернулась. Я даже не понимала, что происходит. Когда их схватили, в общем, говорят, что я провела там всего 3 дня, но мне показалось, что прошла целая вечность. Так они, я оборачиваюсь и смотрю назад, туда, где в темноте стоит трейлер бакеров. Мы уже далеко, его не видать. А когда меня нашли, а их поймали, СКП подписало с ними соглашение. Они выдали маркиза и его приспешников, а им, взамен программу по защите свидетелей и амнистию. Понимаешь, Тейлор, все это время они жили себе на свободе и в ус не дули. И я не могла позволить себе ничего. Потому что, кодекс героя. Потому что, закон. Потому что нельзя. Но, она поворачивает ко мне залитое слезами лицо. Но ведь должна же в мире быть справедливость. Кто-то должен ответить за эти 3 дня. Я до сих пор иногда мне снится, что я в этой вонючей комнате, прикованная за ноги, а сверху наваливается тяжесть, снова и снова, потные, волосатые руки и запах. Боли я уже не помню, но этот запах остался со мной навсегда. Мама сказала, что ничего нельзя поделать и что СКП официально принесла нам извинения и соболезнования, а папа хотел их убить, но его остановили и даже посадили в тюрьму на время. Разве это справедливо? Они принесли нам столько горя, а их даже не тронуть. Их защищает закон. А если их тронуть, то меня в тюрьму посадят. Как такое возможно вообще, Крис? Я притягиваю ее к себе. Все, я с тобой, а ты со мной. Ты все правильно сделала. И не переживай, больше эти люди никого не обидят. Тварь я дрожащая или право имею? Крис сворачивается клубочком у меня на коленях и я прижимаю ее к себе. Глажу по голове. Знаешь, ты сильная и добрая, говорю я, и она поднимает свое заплаканное лицо. Я сорвалась, я же героиня, я же знаю, что так нельзя, теперь меня в тюрьму посадят, шепчет она. Извини, что впутала тебя в это, Тейлор, никто никого никуда не посадит, садилка у них еще не выросла, говорю я, и ты настоящая героиня, даже никого не убила, и пальцем не тронула, как это не тронула, я же их покалечила, ведь меня и СКП и ФБР предупреждали, теперь точно посадит, жаль, ты тотально классная, Тейлор, думала, ты меня остановишь. Кто я? Не забыла, что я злодейка. У нас свои правила. Да, и какие же? Знаешь что? Я подхватываю ее поудобнее и встаю. Поворачиваюсь назад. Кажется, этот их трейлер где-то вон там. Да, я не хочу туда смотреть. А зря. Смотри, какое зарево. Как будто маленькое солнце взошло. Да, Тейлор, что ты сделала? Да практически ничего. Случайный сход боеприпаса с Валькирии. Трагическая случайность, хорошо хоть место малонаселенное. Девушек Валькирии оттащили к шоссе, Так что во взрыве погибли только братья Бакиры, защищенные по программе защиты свидетелей. Но ведь это убийство, Тейлор. Пусть к моему счету припишут. Пожимаю плечами я. А ты думала, я настоящая злодейка, а не фигурка из папье-маши. И это я еще проявила милосердие, а все из-за тебя. Ты на меня дурно влияешь. Нужно было их насекомыми сперва сожрать, как Лунга. Ты, она смотрит на меня и качает головой. Ты сумасшедшая, ненормальная, еще какая. Но это тебе во мне и нравится, верно, тотально. Ты, моя героиня, злодейка. Поправляю ее я, злодейка. Соглашается Лазер-шоу. Да кем бы ты ни была, ты дала мне возможность снова поверить в то, что на свете есть справедливость. Она смотрит на зарево, пылающее на востоке. Разве это не романтично, говорю я, ставя ее на камень рядом. Обнимать девушку, на фоне пожара, который пожирает тела ее врагов. Знаешь, когда я узнала, что ты и сплетница делали это прямо на мертвой Александрии, я сперва не поняла, а сейчас она смотрит на зарево и улыбается. Наконец к ней возвращается ее обычная улыбка, лукавая, игривая, легкая. И что сейчас, ты изменила свое мнение, считаешь, что это на самом деле заводит? Сейчас я думаю, что вы вдвоем совсем больные, заканчивает предложение она. Вы и правда это делали, и, Александрия, знаешь, мне ее жалко. Она так-то нормальная тетка, зря ты ее убила. Не подумай, это я не осуждаю, понимаю, что она первое начало, но все равно жаль. Лицемерка, тычу я в нее пальцем, а самой как понравилось пыль из братьев Бакиров выбивать. А уж как раскраснелась, когда я по трейлеру бомбой жахнула. Там на 200 метров в округе теперь расплавленное стекло вместо грунта разве не заводит? Кодекс героя не позволяет мне выражать радость в таких случаях. Она снова улыбается мне. Спасибо, Тейлор. Всегда пожалуйста. Полетели назад, в город. Знаешь, пожалуй, я сегодня лучше у тебя переночую. Не хочу домой. Точно, у меня с тобой всякое может случиться. В конце концов, я злодейка. ПФФ, как сказала красная шапочка серому волку, а чего мне бояться? Лес я знаю, секс люблю. Глава 114. Глава 114. Вот, говорю я, протягивая Тома Кабакудихидиаси на ладони небольшую, поблескивающую сферу размером с утреннюю капельку росы на травинке. Первый образец. Получилось? Покажите, Тейлор сама, говорит она, внимательно изучая сферу, которая изменила свой цвет, стала темной, потом, прозрачной и только потом, зеленоватой. Сфера выдвинула лапки и перекатилась по моей ладони, упала на пол, тут же, к ней подкатились другие такие же, они стали сцепляться, соединяться воедино несколько секунд, и перед нами уже стоял паук, грозно поднявший свои передние лапы. Еще сфера, и вот уже паук стал больше. Потом его силуэт потек и сформировался в человеческую фигуру, еще немного, и перед Бакудой стоит вторая Тейлор, в тактической броне и с длинными волосами за спиной. Наличие дополнительных тел, тупиковый путь, ты верно все сказала, Томака, говорю я, они годятся только в качестве дополнительных мишеней для отвлечения противника и не более. Тем более, что они довольно быстро выходят из строя и требуют ухода и зарядки в контейнерах. А такие вот букашки, это как конструктор, в любой момент можно собрать что угодно. Они являются машинами фон Неймана и в состоянии очень быстро размножаться. Они летают, они передвигаются по любой поверхности, каждая из них представляет собой боевую единицу. Но вместе я решила отказаться от природных схем: осы, муравьи, пауки. В таком виде ваш рой почти неуязвим, кивает Бакуда. Рассредоточение по большой площади, возможность контролировать поле боя, если нужно отвлечь противника, всегда можно собрать мишень для его атак. Жаль, что не удалось сделать их совсем миниатюрными, но все равно это просто чудо. И у вас получилось с изделием 21, еще как. Следующая битва с губителем пройдет совсем по другому сценарию, и все благодаря тебе, твоим изобретениям. Эхе-хе-хе, Бакуда слегка краснеет и тянется рукой к затылку, смущенно запускает пятерню в свои коротко стриженные волосы. Так я чего? Я, ничего. Сказали сделать, я сделала. Надо им название дать. Я смотрю на то, как человеческая фигура передо мной послушно рассыпается мелкими горошинками, которые тут же становятся прозрачными и невидимыми на полу. Если бы я не знала, что они все еще тут, ни почем бы не увидела. Вряд ли можно давать имя как индивидуальности, говорит Бакуда. Они имеют значение только всем вместе, как явление. Ну там, саранча Тейлор, которая египетская казнь, рой. Киваю я, Просто рой. Казнь египетская. Слишком длинное название для чего-то вроде этого. Я поднимаю ладони, на ней словно бы проявляется капелька сфера, которая перебирает своими лапками. Но это только вершина айсберга, говорю я. Между мной и Томоко установились особенные отношения, как у Тинкера к Тинкеру. Так сказать, рыбак-рыбака — разговор двух увлеченных людей. Особенность всех Тинкеров – это Тинкер-раш, или выпадение из реальности, когда человек работает, потеряв счет времени, забывая поесть и попить, сходить в туалет и умыться. Увлеченность своей деятельностью – вот что отличает Тинкеров, ведь большинство кипов просто хотят подраться, у них природная склонность к конфликтам. А вот Тинкеры могут обойтись и без всех этих драк, им достаточно будет сидеть в лаборатории и кропотливо ваять что-то новое, неведомое прежде, передать это чувство, когда из-под твоих рук выходит что-то, что не существовало никогда ранее, невозможно. Творческий оргазм? Нет, нельзя такое вслух говорить, меня потом Лиза задразнит. И да, творчество приносит вдвое больше удовольствия, когда есть кому оценить его. Не просто вау, какая хреновина, а того, кто разбирается. Когда я делала Валькирий, Томоко крутилась рядом и такая: а почему бы не сделать ее авианесущей? Или а давай бомбу в каждую встроим. Работать с другим Тинкером – такое удовольствие. Потому у меня где-то глубоко внутри живет желание покрасоваться перед ней, похвастаться, показать, на что я способна. Именно поэтому я сейчас опускаю экран с потолка и встаю в позу учительницы с указкой в руке. Томоко замирает на месте, ее глаза блестят. Это только вершина айсберга, Томоко-чан. Ее продукт. Результат я бы показала все в натуральную величину, но боюсь, ты мало что увидишь там. Итак, проект Рой. Эти вот малышки-капельки, наноботы, машины фон Неймана во втором поколении. Каждая капелька сама по себе вряд ли сможет собрать такую же, но десяток тысяч легко формирует ядро, которое внедряется в грунт и перерабатывает окружающие минералы и материалы на то, чтобы создать некий организм, наполовину живое существо, которое я называю маткой. Я указываю на экран. Какая страшила. Но ведь внешний вид опционален. Эти когти впереди — это для жизни под землей, чтобы копать проходы. Нет, стой, не говори мне. Поднимает палец Томоко. Это стационарная установка. Она не будет никуда двигаться, просто вкапывается поглубже и начинает производить наноботы. Стоп, а откуда энергия? Ты неужели? Та-да. Следующая картинка показывает матку в разрезе. Твоя бомба. Толстяк является основой для фузионного, органического реактора. Хватит надолго, очень надолго. А если будет заканчиваться, то тут два варианта: солнечная энергия, органика или создание другого такого же реактора. В любом случае бурст энергии нужен только в самом начале. Матка может менее чем за час создать порядка 100 тысяч нанботов. В дальнейшем скорость создания только возрастает. Класс, я могу сделать больше таких бомб, как источник питания для твоих реакторов, кивает Томоко. Именно. А теперь, просто представь, как будет выглядеть следующая битва с губителем. Как только мы выясняем место будущей атаки, туда немедленно отправляются контейнеры с матками. Конечно, я возьму и готовых наноботов, но сколько можно перенести на большое расстояние? Понятно, говорит Томоко. Ограничения по логистике. Да, так вот, с небес на землю падают органические ракеты, которые вбивают будущих маток в грунт и тут же начинают производство. 100 маток означают почти 10 миллионов нанботов в течение первого часа. Битвы с губителями редко когда заканчиваются менее чем за 5 часов от начала. Если мы предупреждены за час, это будет означать 6 часов непрерывного производства на мощностях твоих малышей. 60 миллионов наноботов. Кивает Томоко. Приличное число. О, ты даже не представляешь. Улыбаюсь я. А что, если половина маток будет делать не наноботы, а других маток? Что, такое возможно? Конечно, матка же не является организмом в том смысле, который мы в него вкладываем. Это что-то вроде мини-завода, 3D-принтера напечатает что угодно. Значит, и еще одну матку может, и еще одну, и еще. Геометрическая прогрессия, глаза у Томоко становятся стеклянными, она шевелит губами. Сколько же это? Если правильно подобрать количество маток и направить производство, распределяя их по приоритетам, то уже через 5 часов у меня в распоряжении будет миллиард этих плохих парней. Произношу я, пряча улыбку. Очуметь. Томоко вскакивает. Но ведь, можно же захватить весь штат, можно стать губернатором. О, злодейка проснулась. Насмешливо комментирую я. предлагаешь мне стать темной повелительницей, извини, она чешет в затылке. Просто это же тебе практически ничего стоить не будет. Выпустить их на свободу и пусть размножаются, только на глаза пусть не попадаются. Через пару лет они будут по всему штату, по всей стране, и тебе ничего и делать не нужно, просто выпусти их наружу, Томака. Да, да, я поняла, это не по-геройски и вообще ты никогда такого не сделаешь, ты же Тейлор. Но, в этот момент дверь в лабораторию открывается и к нам присоединяется сплетница со своей привычной насмешливой улыбкой. Она проходит, оглядывается, увидев на экране матку в разрезе, хмыкает, подходит ко мне и целует в щеку, обнимает. Обменивается кивками с Томака. «Как-то непривычно от того, что твоих клонов больше нет», – жалуется она. «А то было удобно всегда одну из вас рядом с собой держать. Тела нуждаются в подзарядке и обслуживании. Пожимаю я плечами. Все в контейнерах. Сейчас у меня всего два тела. Вот это и я ими. Но если я тебе была нужна, тебе достаточно было поговорить с любым жуком на базе. Или по радио вызвать. Да нет», – машет она рукой. «Я так, у меня все еще голова кружится после этой схватки с Джеком. Ты показала себя молодцом. Если бы не ты, он бы ушел. И себе тоже», — говорю я. Она усмехается, подпрыгивает, упершись руками и садится прямо на стол. «Завтра похороны», — говорит она. «Вообще прощальная церемония. Ты вытащила почти десяток кипов, но многие умерли окончательно. И гражданские, в общем, завтра церемония прощания с теми, кто погиб во время битвы с Левиафаном. В час дня будет открытие мемориала и все такое. Мэр заботился, СКП будет участвовать, несмотря на наш зависший статус. И похороны старого ублюдка в 11. Я буду присутствовать. В конце концов, я же обещала помочиться на его могилу». Лицо сплетницы на секунду меняется. «Никогда бы не подумала, что буду по нему скучать. Я тоже приду», — неожиданно говорит Томака. Выверт был тем еще ублюдком, но работать с ним было, не скажу, что приятно, но как-то удобно, что ли. Он всегда все предусматривал, всегда делал все эффективно. Ну и в целом между ним и мной не было ничего такого. Томас Кальверт — сложный был человек, — качаю я головой. И еще одно напоминание о том, что я всего лишь карлик перед лицом великанов. Рановато еще на лаврах почивать. Мне нужен котел. Нужны ответы на вопросы. И что там с ампутацией? Сколько времени осталось? 3 часа, отвечает сплетница и кидает взгляд на часы, подняв предплечье. 3 часа, 20 минут и 40 секунд. Я будильник поставила. Как только нулевое время спадет, твой выход. Постарайся уговорить ее сотрудничать без лишних травм и смертей. Подниму одно из тел клонов, конечно же, отвечаю я. И 5-го. Он обещал сотрудничать. Кстати, а ты знаешь, хотя ты знаешь, — разочарованно вздыхает сплетница и тут же бросает оценивающий взгляд на Томака, наклоняет голову, изучая ее, и Томака невольно пятится назад и сглатывает комок в горле. «Я ничего не делала, это все Тейлор сама», — говорит она поспешно, поднимая руки. «Это не я. Знаешь, что, Томака?» — голос у сплетницы становится слаще меда и чище родниковой воды. Он звучит вкрадчиво, словно змея скользит в траве, когда ты знаешь, что змея где-то там, но где именно. «Мне кажется, что мы с тобой могли бы быть подружками», — продолжает сплетница. «Упаси бог», — машет руками Томака. «Может, вы меня лучше просто пристрелите, а, Тейлор сама? Ой, да ладно, я просто посплетничать с тобой хотела», — складывает руки на груди сплетница. «Но раз уж тебе не интересно, с кем Феня и Меня ночь провели». «Что?» — Томака бросает быстрый взгляд на меня. «Правда, что ли, Лиза?» — говорю я и поворачиваюсь к Томака. «Неправда. Где я, а где близняшки-нацистки? Да я в жизнь не стала бы». «Ну», — Томака колеблется. «Всех остальных ты. Это 5-й. Я ему дала тело на время, а он их в гостиницу затащил. 5-й, мясник, 5-й, в голове у меня». Показываю на голову для непонятливых. Кивает головой Томака. «То есть не ты, а одна из твоих личностей? Это вот когда у меня в детстве был воображаемый друг, который разбил банку с маринованными овощами, но на самом деле это была я, а сказала так, чтобы не наказали. У меня на самом деле в голове есть другие личности. Это научно доказанный факт». «Вообще-то нет», — качает головой Лиза. «Наука тебя не изучала. Наука от тебя в легком обалдении. Науке ты чего не скажешь, она во все поверит. Кто же знает, есть у тебя там личности или ты просто так говоришь, чтобы ответственность не нести. Ну вот в тот раз, когда я и вела с тобой переговоры, помнишь? Так вот, это был первый из них, а есть пятый, и с ним я вас лучше не буду знакомить. Говорю я, и Томака сереет лицом. Уж она-то помнит, как мои насекомые сожрали одного из ее людей. Что бы она ни говорила, но она этого никогда не забудет. В общем, просто еще одна возможность отрицать свою причастность. Кивает сплетница. Это не я такая жестокая. Конечно, Тейлор, ты же хорошая девочка. Ты бы не стала людей насекомыми жрать или с девушками в гостинице. Ой, да отстаньте вы уже. Разве ж вам чего докажешь? Ладно, ладно, это я была. Это я вот взяла Феню и Меню за их золотые локоны, притащила в дешевый мотель на окраине города и трахала их всю ночь. Довольны? Закатываю я глаза. Все равно ничего не докажешь. Лиза и так все знает. А Томака пусть думает, что хочет. Какая мне разница? Ну вот, говорить правду легко и приятно, не так ли? Кривая усмешка снова появляется на лице сплетницы. Хорошо, что мы это выяснили. Правда, остаются еще вопросы из категории «как ты могла» и «они же нацистки», помимо прочих, очевидных. Ну там вроде «как ты могла так поступить со мной» и «неужели они лучше, чем я, Лиза?» Окей, окей, я пошутила. Думала, что ты и сама догадаешься. Давай, продолжай свою лекцию, охмуривай бедную Томака. И прошу прощения, что... Задает вопрос Томака. Да ладно, я же все вижу. Растягивает губы в улыбке сплетница. Тейлор, ты же похвастаться решила перед ней? Давай я тебе помогу. Лиза. Ой, да не переживай, я все по законам жанра сделаю. Она вспархивает со стола и кружится перед нами. А теперь, великая и ужасная, наводящая трепет и возбуждающая чресло. И на чем вы там остановились? Ах, да, она протягивает руку и отколупывает от столешницы прозрачную каплю. Поднимает ладонь, поворачивает ее к нам, на наботы. И конечно же Томака, которая где-то в глубине души все еще Бакуда, решила, что это же такая возможность захватить город, захватить штат. Я все правильно говорю? Продолжай. Киваю я, складывая руки на груди. Пой, птичка певчая. Кстати, нам нужна канарейка. Серьезно, у нее судебное заседание в Бостоне на днях. Но об этом потом так. Сплетница поднимает взгляд вверх, делая вид, что задумалась, переводит взгляд на Томака. «Бедная, бедная девочка», — говорит она и качает головой. «Тебе так и не сказали. Ты с нами уже некоторое время, а до сих пор не можешь понять, что Тейлор не героиня и не злодейка. Она просто Тейлор, дочка своего отца, Дэнни. Кстати, огонь. Обожаю таких ответственный папа. Как ты относишься к идее, Лиза? Руки прочь от моего папы. Жаль, а то бы породнились». Я была бы твоей мачехой и послала бы в лес за подснежниками, или за головой губителя, за котлом, неважно. Она машет рукой и поворачивается к Томака. Томачан, Тейлор давно уже выпустила своих маток в природу. Прямо сейчас под землей без перерыва на обед и праздники работают сотни этих фабрик, выпуская миллионы наноботов. Правда? Томака распахивает глаза, глядя на меня в упор. Это правда, Тейлор сама? Правда ли это? Улыбка на лице у Лизы становится просто ослепительной. Тейлор, ты же хотела так сделать, а? Давай, покажи ей, выпендрежница. Вздыхаю я. Вот же самая умная, да? Ага. Радостно кивает она. Я, самая умная. Ну покажи, покажи, покажи. О чем она говорит? Томака моргает, она в недоумении. Покажи, покажи, покажи. Ай, ладно, смотрите. Я поднимаю руки и все вокруг, стены, столы, оборудование, все вокруг, кроме нас троих, начинает плыть, искривляться, начинает смешиваться, словно бы мир перед глазами наркомана, который дозу ЛСД употребил. Что это? Томака озирается по сторонам, в ее голосе звучит легкая паника. Что это? Эхом откликается сплетница, опуская руку и зачерпывая поверхность стола словно воду, поднимая ее вверх, наклоняет голову и смотрит, как полупрозрачная жидкость стекает у нее между пальцами. Это и есть ее наноботы. Стены, столы, все вокруг, это уже ее наноботы. Никто не сможет проникнуть сюда или использовать хоть что-то тут без ее разрешения. Здесь и сейчас ей будут помогать стены. Здесь и сейчас она может собрать из своих ботов что угодно. Она запустила программу замещения реальности еще неделю назад, правда, пока радиус ее ботов не так велик, но через год, через 2 года, она сможет покрыть ими всю планету. Стать губернатором? Смешно, Томачан. Наша Тейлор метит куда выше. Она хочет стать богиней. Лиза, это не так, мне просто нужно больше силы, чтобы защитить нас всех. Отрицаю я, какая к черту богиня? Тут бы выжить. В этом мире такие монстры водятся, что всех сил маловато еще. Аматерасу, шепчет пораженная Томока, переводя взгляд на меня. Ну, можно и так ее теперь называть. Усмехается сплетница и, раскинув руки в стороны, картинно падает назад. Тут же из пола навстречу ее падению, вырастает мягкое кресло и она, приземляется в него, закидывает руки за голову. Из остатков столешницы создается клетчатый, теплый плед, который тут же накрывает ей колени. Хорошо быть подружкой Аматерасу, вздыхает она и приглашающе машет рукой. Тамачан, хочешь попробовать? Это кресло с массажером. Глава 115. Все идет нормально? Спрашиваю я, глядя в экран. На экране картина, которая вызовет очень много вопросов у органов опеки и попечительства, у Лиги защиты юности, движения Лиза Алерт, а также президентского фонда «Безопасное детство». На экране маленькая девочка совершенно без одежды и с обритой головой сидит на кровати, уткнув голову в колени. Готовая сцена для кошмарного фильма с рейтингом 21+, и с указанием в титрах, что все актеры, принимавшие участие в съемках, совершеннолетние, они просто так выглядят. Напротив, совершенно обнаженной девочки, верхом на стуле сидит мужчина средних лет и читает книгу. Мужчина одет в брюки и рубашку, на нем даже жилет есть. Безупречно чистые туфли на ногах, чисто выбритый подбородок и круглые очки. Он перелистывает страницу. Девочка не реагирует. Да, со стороны это выглядит как минимум странно, а скорее всего, даже ужасно. Особенно если учесть тот факт, что тут же, на полу, лежит мертвое тело. Мужчина средних лет, в очках. У него разодрано грудь и вырвано сердце, кровь повсюду. На его ногах, безупречно чистые туфли. Рядом с ним, лежит порванная книга. Да, картина и в самом деле из тех, в которые чем дольше вглядываешься, тем тревожнее становится. Однако и Лига защиты юности, и органы опеки и попечительства, и даже представители президентского фонда убежали бы от этой девочки так далеко, как только смогли бы. Потому что в подземной бронированной камере на минус 30 уровне сейчас сидит ампутация, печально известная по ее театрам боли и жажды окончания страданий. Те, кто последние 10 лет провел в перчаточном отделении автомобиля и не знает, кто такая ампутация, еще могли бы купиться на весь этот детский антураж. Но никто из тех, кто видел фотографии или хотя бы читал описание творения ампутации, никогда бы на это не повелся. Потому что сидящая на кровати девочка, это та самая девочка, которая сшила воедино коллектив оркестра женского колледжа Милуоки. Не просто сшила, тяп-ляп, а перемешала их внутренние органы так, что ничто так и не смог разделить их без непоправимого ущерба. Девочки умерли спустя полгода, и все это время они провели без возможности уединиться, не говоря уже о боли. И это одна из самых безобидных шуточек ампутации. Я сама лично видела, что она сделала с Эммой Мэдисон, и до сих пор сдерживаю рвотный рефлекс при этом воспоминании. Потому я не собиралась обращаться с ней как с маленькой девочкой. Как только пузырь нулевого времени лопнул, камеру заполнил паралитический агент. Нужно сказать, что несмотря на то, что она была заперта в бронированной камере на самом нижнем уровне, единственной камере на 30-м минус, она заставила меня поволноваться. Если бы дело было на обычном этаже базы, она бы вырвалась и начала гулять по коридорам. Потому что несмотря на паралитический агент, она выбила бронированную дверь голыми руками. Она запустила в вентиляцию какую-то невероятную дрянь, которая тут же погубила всех моих насекомых, превратила всю органику в гадкое зеленое желе. Она смогла задержать дыхание и обходиться без кислорода, и я даже не знаю, сколько она смогла бы продержаться, потому что попавшему на кожу паралитическому агенту она сопротивлялась почти 10 минут, невероятное время. После того, как она выбила бронированную дверь и вырвалась в коридор минус 30 уровня и пошла выбивать двери, кто угодно бы взволновался. Она была словно маленький терминатор, сильная, почти неуязвимая и очень целеустремленная. Никто и никогда не считал ампутацию хавихиттером бойни, ее бойцом ближнего боя и плотного контакта. Это поле боя Сибири и Краулера. Однако она показала себя более чем достойной, наверное, даже вырвалась бы из заточения, если бы минус 30 уровень моей базы не был сделан специально для буйных гостей. Строго говоря, весь 30 уровень – это просто небольшая каверна в земле, вырытая туда шахта, несколько бронированных камер, залитых бетоном, запасы еды и воды, мои насекомые и механизмы обслуживания, а также сети наблюдения, и все. Сверхглубокая кольская скважина в глубину около 12 километров. Мой минус 30 уровень, в всего лишь 1,5 километра. Однако из них около 1000 метров – это скальное основание материка, прочное гранитное ложе, и 500 метров относительно мягкого грунта. Кстати, сама шахта залита сверхпрочным бетоном. Если бы я хотела, чтобы ампутация умерла от недостатка еды, воды и воздуха, я бы просто отключила все камеры и забыла про нее. Ах, да, еще бы убила насекомых ретрансляторов, зарытых в землю. Потому что минус 30 уровень, это слишком глубоко. После того, как паралитический агент наконец подействовал и ампутация вырубилась, пытаясь выкопать тоннель вверх, почти 4 метра за менее чем 5 минут, мой Рой срезал с нее одежду, остриг волосы и перенес на кровать. В одежде и волосах у нее было достаточно неприятных сюрпризов, чтобы устроить апокалипсис местного масштаба. Тонкие, очень прочные нити, которые резали сталь как мягкое масло. Кончики некоторых волос представляли из себя микродротики с цианидом и чем-то еще. Из некоторых самостоятельно собирались небольшие, но опасные пауки, что вызывало у меня легкую досаду. Все же насекомые – это мое поле экспертизы. С одеждой было еще хуже. Я даже разбираться со всеми этими внутренними карманами и смертоносными игрушками не стала. Просто убрала в сторону и все. Потом уничтожу. Кроме того, я убрала все усиления и улучшения из ее тела. С силой панацеи это было несложно. Хотя, кого я обманываю, это было невероятно сложно, и я так и не смогла ничего сделать с усиленными мышцами и костями. Проще было новое тело вырастить, а я пока такие эксперименты не решаюсь на людях проводить. И нет, я не зверь. Я предоставила ей сменную одежду. Трусики, майка, штаны и рубашка. Все как положено. Однако ампутация не захотела надевать ее, отказалась от еды, убила одно из тел пятого, когда он только шагнул к ней в камеру, убедилась, что это бесполезно, и теперь вот, сидит, уткнувшись лицом в колени и не реагирует ни на что. Пятый же невозмутимо переворачивает страницу своей книги и продолжает чтение вслух. «Все нормально?» — повторяет мой вопрос сплетница, и поворачивает голову ко мне. Когда это с ним было все нормально, он сам по себе ненормальный. Как вообще понятие «норма» может быть использовано здесь и сейчас? Как что-то из того, что ты делаешь с собой и другими, можно назвать нормальным? Если не считать этого, то да, все идет нормально. Я чешу в затылке. Что с тобой? Ты чем-то расстроена, Лиза? Я? А нет, нет, со мной все в порядке, Тейлор. Все просто прекрасно, все тип-топ, замечательно и очешуительно. И если я и волнуюсь немного, вот чуть-чуть, так это потому, что ты ни черта не понимаешь, куда мы с тобой несемся, постоянно ускоряясь. Ты смотрела назад в будущее, вторую часть, помнишь, там Док Браун построил макет железной дороги и ущелья, в которое они упадут, если не переместятся в будущее, потому что в их настоящем эта железнодорожная ветка еще не достроена. Помнишь, на этом макете была такая маленькая табличка с надписью «Точка невозврата»? Помнишь, это была та точка, после которой уже было поздно тормозить. Тебе нравятся старые фильмы? Смотрела «Большую рыбу», говорю я, пытаясь отвлечь ее от грустных мыслей. Так вот, Тейлор, точка невозврата нами пройдена уже давно, с того самого момента, как ты решила участвовать в битве с Левиафаном. С тех самых пор у нас нет выбора. Мы летим вперед на том самом паровозе без тормозов, в пропасть. Она вздыхает. И самое печальное, что ты этого не видишь, не понимаешь. Да все я понимаю, жизнь опасна, и все мы в конце умрем. Чего тут не понимать? В последнее время ты становишься все мрачнее и мрачнее, Лиза. Выше голову. Мы пережили много кризисов, переживем и этот. Или ты думаешь, что пятый не справится с ней? Пятый? Она переводит взгляд на экран. Он-то, конечно, справится. Он уже справился. Как это уже справился? На экране мужчина читает книгу, а девочка сидит, уткнувшись лицом в свои колени. Я делаю звук погромче. Вот, например, у охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день, четверг. Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха. Слышится из динамика ровный приятный голос старшего друга и наставника. Что он ей читает? Что-то знакомое. «Маленький принц», «Экзюпери». Но текст не так важен. Он может читать даже справочник или инструкцию по починке стиральной машинки. Пожимает плечами сплетница. Слова тут не так важны. Важно место, интонация, общее пространство. То, что он, фактически, не обращает внимания на мертвое тело. Место связывает их двоих. Отношение к мертвому связывает их. Его поведение, его интонация делают их сообщниками. Взгляни, теперь это уже не просто комната, в которой сидит странный мужчина и читает книгу, а на кровати сидит девочка. Нет, теперь это комната, в которой находятся двое. Понимаешь, одним словом, если бы пятый мог бы вырваться из тебя наружу, мир бы ждал ужас почище, чем бойня 9. Нам повезло, что он убил мясника практически сразу после своего триггера, а его тут же прикончили в последовавшей схватке кипов. Не поняли, что теперь мясник – это он. Если бы у него было время оправиться и понять, она качает головой. Знаешь, иногда мне кажется, что мир по такой тонкой грани каждый раз проходит, что я удивляюсь, как все мы еще живы. Порой все на таких соплях держатся. Да уж, отвечаю я, просто чтобы что-нибудь да ответить. Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только 2 или 3 оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. «Она, моя», звучит из динамиков ровный и приятный голос старшего друга и наставника. «Да знаю я эту глупую сказку. Заткнись уже, а то убью», раздается другой голос, детский. Я нахожу взглядом экран. Ампутация наконец подняла голову. «Да неужели?» Голос старшего друга и наставника звучит так, словно он приятно удивлен чем-то и в то же время, немного насмешливо. Так говорят с детьми, которые чем-либо гордятся. «Я выучил стишок», или «там у меня чистые руки». Приятно удивляются, но улыбаются, глядя немного свысока. «Ты убьешь меня, как мило. Ты даже умеешь убивать, это достижение для твоих лет, конечно». «Да», с вызовом говорит она, глядя ему прямо в глаза. «Если ты знаешь эту сказку, то конечно знаешь, что именно сказал лис принцу». Он сказал, и здесь старший друг и наставник делает паузу, оставляет место для заполнения. Так поступают учительницы в начальных классах, давая возможность детям назвать правильный ответ. «Иди к черту, можешь поцеловать меня в промежность, и ты и твоя подружка Тейлор, я убью вас всех», бормочет она, опуская голову. «Буду убивать вас снова, и снова, и снова». «Вот как, ты расстроена, Рейли? Что же тебя так расстроило?» Участливо спрашивает старший друг и наставник. «Вы, ты, она, вы все, она убила Джека, и это расстроило тебя, потому что Джек был моим другом». «О, ну тут ты не права, дорогуша», мужчина закрывает книгу и снимает очки, аккуратно складывая их и убирая в футляр. «Что, смеешь подвергать мои слова сомнению? Я убью тебя, и новое твое тело тоже убью». Ампутация вскакивает на ноги, ее глаза мечут молнии, она поднимает руку. «Он не был твоим другом, он, твой друг», просто объясняет старший друг и наставник, и ампутация замирает с поднятой рукой.